Кабинет камергер бесшумно прикрыл дверь, исчезнув в коридоре. Задумчиво достав из воздуха сигарету, Сварог прошел вглубь гостиной, прикидывая, какое из дюжины кресел устроит королевское седалище. Что-то шевельнулось на столе справа. Сварог резко повернулся в ту сторону, так и не закурив. Из-за высокой фарфоровой вазы, желтой с белыми узорами, в которой красовались незнакомые ему цветы, вышла на задних ногах какая-то небольшая пушистая зверушка, похожая на караха, но не точная копия, гораздо меньше, величиной с крупного котенка. Редкий комок светло-серого меха, из которого торчат голые розовые лапки. Длинный пушистый хвост с умилительным помпончиком на конце, забавная мордочка, большие зеленые глазищи с вертикальным кошачьим зрачком, круглые ушки, влажный серый носик пуговкой. Вид у нее был самый что ни из домашний, ручной, так подмывало посадить на ладонь и пощекотать брюшко. Зверушка подошла к краю стола и остановилась добродушно, без всякого страха уставясь на Сварога умными круглыми глазами. Он зажег огонь на кончике пальца, прикурил, выпустил густую струю дыма и дружелюбно спросил: — Ты откуда взялась? Зверек вдруг шарахнулся назад, к вазе, налетел на нее пушистой спинкой, жалобно пискнув. За спиной Сварога открылась дверь. Незнакомый голос произнес почтительно: — Государь! — Ах же ж ты, мать твою! И в следующий миг Сварог, будучи бесцеремонно отшвырнут в сторону, отлетел на широкий, обитый стеганым атласом диван и от растерянности не сразу пришел в себя. Остался сидеть в неловкой позе. С ним так ж не обходились в собственном дворце. — Стража! Стража! — во всю глотку орал, вошедший с лязгом, выхватывая меч. Сварог видел только его спину в сером камзоле, перетянутом золотым дворянским поясом. Держась между диваном и столом, незнакомец с поразительной быстротой виртуозил обнаженным мечом, норовя проткнуть зверушку насквозь, а та, истошно визжа, шипя, уворачивалась, металась по столу с невесть откуда взявшимся проворством, так норовя прыгнуть, но всякий раз перед ней возникало острие, и она отскакивала уже, недобродушная, недружелюбная, сузив глаза в щелочки, широко разевая пасть с великолепным набором кривых белоснежных клыков. Поверить нельзя, что их столько обнаружилось у крохотной зверюшки. — В сторону, государь, в сторону! — орал незнакомец, мельком оглядываясь на Сварога, сосредоточив все внимание на метавшейся по столу зверушки. — Держитесь подальше! Стража, мать вашу! Грохнула об стену распахнутая дверь, ворвались дежурные гвардейцы с клинками наголо, с пистолетами наготове, с ожесточенными оскаленными лицами. Уставились на Сварога, ожидая конкретных приказаний, но он молчал, ничего еще не соображая. Незнакомец отпрыгнул назад, ловко выхватил у одного из гвардейцев чертову лапу, тяжелый двуствольный пистолет выпалил навскидку. Картечь снопом стеганула по столу, разнеся вдребезги бесценную вазу, сметя ее к чертовой матери вместе со зверушкой. Осколки брызнули по комнате, взлетели лепестки цветов. В следующий миг стрелка схватили несколько рук, и меч, и разряженный пистолет у него выбили, вопросительно возряс на Сварога, не прикажут ли прикончить нахала тот же, не доводя дело до суда. Сварог наконец-то встал, сделал пару неуверенных шагов, обошел столик, пригляделся. Серая зверушка, пробитая парой и тройкой картечен, уже подыхала, лежала в куче осколков и желтых широких лепестков, конвульсивно дергаясь, затухающе шипя, что твоя гадюка. Пасть у нее разинута во всю ширину. Да вот именно, недурственный набор клыков, и с концов четырех самых длинных еще капают тягучие струйки зеленоватой жидкости, неприятный на вид. Что-то тут было не так. — Отставить, — сказал Сварог, оборачиваясь к охране. Они моментально опустили руки, выпустив пленника, вытянулись. Сварог пригляделся.